Искомая мною комната нашлась быстро, вот только она как раз и была забита доверха старыми столами, стульями и креслами. Вход, правда, не был изолирован от общего подвала, но зато перед ней был своего рода тамбур, где можно было установить дополнительную дверь. Для каких целей мне понадобилась комната, я никому из прислуги не сказал, заявил лишь, что мне Доновард разрешил ее занять. Самому директору решил не говорить, что вход не изолирован полностью, иначе он мог передумать с разрешением. Итак, 5 серебряных тому, кто вынесет отсюда всю мебель и составит в коридоре. Часть из этого, как вы говорите, хлама, мне пригодится, выберу все сам, предложил я двум мужикам, занимавшимся сортировкой овощей. Сделайте, получите еще одно задание, разумеется, тоже оплачиваемое. Идет, идет, тут же согласились мужики и быстро закрыли дверь местного овощехранилища, в котором работали. Пока они выносили мебель из комнаты, я внимательно осматривал каждый предмет будущего интерьера. Приблизительно через час комната была освобождена, а вот коридор теперь был забаррикадирован так, что пройти было уже невозможно. Сама комната оказалась большой, честно говоря, заочно я даже и не рассчитывал на такой простор. Паутину и пыль убрать, пол помыть, эти два стола, эти стулья и вот это кресло занести обратно. Там где-то еще пара этажерок была, я показал на гору из мебели, их тоже вернете. За уборку плачу отдельно. Услышав о доплате, мужики побежали за инвентарем, я по крайней мере так подумал. Через некоторое время они вернулись вместе с уборщицей, той самой, что новую комнату мне недавно показала. Она в итоге и навела порядок в будущей лаборатории перед тем, как туда занесли выбранную мной мебель. Куда девать оставшуюся мебель, меня уже не интересовало, пусть хоть на дрова пустит. Когда процесс по благоустройству был завершен, я попросил поймать мне 10 крыс, если они, конечно, водятся в подземелье университета. Мужики удивились такой просьбе, но пообещали это сделать, только не за один день. Я согласился, так как срочности в этом деле не было, в ближайшие пару дней буду занят подготовкой к экзамену по алхимии. Когда через 2 дня пришел к алхимику на экзамен, он у меня даже спрашивать ничего не стал. Сказал, что смысла не видит, спрашивать о чем-то того, кто знает больше, чем он сам. Такое послабление без прямого указания от директора не обошлось, но услышать все равно было приятно. Доновард зачем-то было очень нужно, чтобы я как можно быстрее завершил собственное обучение. Как говорится, в чужую голову не заглянешь, поэтому я мог только версии выдвигать, зачем ему это. Ну и ладно, не хотите, как хотите, тем более я действительно знаю алхимию достаточно хорошо, для этого мира, разумеется, подумал я, покидая аудиторию. Укомплектовать лабораторию нужными принадлежностями мне не сверпомог, стаскивал туда все, что даже только теоретически могло пригодиться в работе. Через неделю подвальное помещение стало, похоже, на настоящую алхимическую лабораторию, получилось даже круче, чем у местного алхимика. У меня появился местный аналог самогонного аппарата для производства спирта, правда, в небольших количествах. Ну, с какого состава начнем? Несвер потер руки, пред тем как увидеть что-то действительно интересное. В принципе, с чего начать, не так уж и важно, заготовленных составов у меня скопилось больше 20. Бери первый попавшийся и вливай в него магическую силу. Я, удивился Несвер. Ну, да, а в чем проблема-то? Силы что ли нет? Сила есть, только я не уверен, что нормально получится. Я тут недавно решил немного поэкспериментировать, в итоге кровать моего нового соседа чуть не сгорела. Моя сила почему-то стала взрывоопасной, стоит слегка переборщить и бабах. Не боись, если что я рядом, успокоил я его, но на всякий случай немного отошел от стола. Глубоко вздохнув несколько раз, Несвер пододвинул к себе колбу с раствором и стал насыщать его магической силой. Процесс шел медленно, так как он опасался взрыва. Через несколько долгих минут, состав в колбе стал светиться, как обычно, белым цветом. «Ну, вот, а ты боялся», — сказал я и увидел, как светящаяся жидкость в колбе стала закипать. Закипала сама по себе, так как колбу никто и не пытался подогревать. Несвер, увидев появившиеся на поверхности пузырьки, рыбкой нырнул под другой стол, на котором в ряд были выставлены оставшиеся алхимические растворы. «Мне прятаться было негде», поэтому я просто упал на пол и прикрыл голову руками. Взрыва как такового не последовало, жидкость, немного побурлив, стала темнеть и через пару минут превратилась в подобие битума, причем застывшего. Интересный эффект, была белая, стала черная, сказал я, увидев результат бурления состава, который теоретически должен был помогать при расстройстве кишечника. Если бы это зелье кто-то выпил, ему потом запор на пару месяцев был бы гарантирован. В том-то вся и проблема, что, если бы, он выбрался из-под стола и посмотрел на колбу с черным содержимым внутри, выпить это никто просто не успел бы, хотя если подумать, можно ведь и откусить кусочек от этого застывшего дегтя. Хочешь попробовать? Еще чего, пусть лучше твой кот попробует, может, гадить под кроватью после перестанет. Мурзик еще ни разу нигде не нагадил, так что не наговаривай на него. Да, я так, пошутил просто. Кот, видимо, догадался о сути нашего разговора, потому что резко не взлюбил моего бывшего соседа и на данный момент ассистента. Подойдя к сумке Несвера, стянул ее со стула на пол и пару раз рванул когтями задних лап, показав этим свое презрение к ее хозяину. Вот, что я говорил, видишь, как он мою сумку только что попортил. Думаю, была бы возможность, он бы и под кровать ко мне залез, разумеется, чтобы нагадить там. Подняв сумку, он осмотрел ее и, не найдя серьезных повреждений, повесил на плечо. «Думаешь, не достанет?» «Достанет, только, кто ж ему даст? Я ведь могу и сапогом угостить!» Несвер показал кулак коту. Кот на это никак не отреагировал, он запрыгнул на камин и улегся там спать. Через несколько минут Несвер ушел, сославшись на то, что ему нужно готовиться к занятиям. Я не стал настаивать на том, чтобы он дальше мне помогал, решил дальше проводить эксперименты без него. Записав в дневник получившийся результат с добавлением силы Несвера, взял с другого стола очередной состав, но сделать с ним ничего не успел, в дверь постучали. Так как дверь я всегда держал запертой, пришлось идти открывать. «Господин Фролов, ваша крыса, один из тех мужиков, с которыми я договаривался о поставке мне живых крыс, наконец-то принес мне одну». Крыса была крупная, упитанная, я бы сказал, взглянув на зверька. Пока одна, хитрые твари, как только мы на них облаву устроили, сразу все попрятались. Пока и этой хватит, я взял клетку с крысой внутри и отдал мужику 10 медных монет. «Это много, господин маг», — сказал мужик, вспомнив о договоренности по 3 медных за голову, остальное за клетку. «Теперь у меня появилась жертва эксперимента», на которой прямо сейчас и собрался проверить действие одного состава чисто собственного изобретения. Намесил я в своем растворе много чего, даже перечислять не стоит, там список на полстраницы. В отличие от Несвера, моя сила не была взрывоопасной, мало того, у меня ее было в десятки раз больше, чем у него, поэтому все мои составы всегда очень ярко светились. Сегодня колба с получившейся маслянистой жидкостью светилась насыщенно красным цветом, отчего лаборатория стала выглядеть как-то страшновато. Итак, приступим. Взяв пинцетом горошину, макнул ее в светящуюся жидкость, после чего скормил крысе. Сожрала без проблем, даже не поморщилась. Первые пару минут с крысой ничего не происходило, но потом она стала как-то странно вздрагивать, словно ее током било. После десятка таких вздрагиваний, крыса стала быстро видоизменяться, увеличиваясь в размере и превращаясь в уродливого монстра. Когда клетка, в которой она сидела, разлетелась, словно была сделана не из железа, а из соломы, решил, что пора уносить ноги. Когда закрыл за собой дополнительную, железную дверь, да еще и навалился на нее, услышал протяжное «Ми-и-и-у, Мурзик». Вспомнил я о нем после такого напоминания и в этот момент, с другой стороны в дверь что-то мощно ударило. После удара послышался душераздирающий скрежет когтей о железо. Скрежет чередовался с ударами около минуты, которая показалась мне вечностью. В какой-то момент все резко прекратилось, наступила звенящая тишина, так как во всем подземелье сейчас кроме меня никого не было. Наверное, действие закончилось, подумал я и осторожно чуть приоткрыл дверь, чтобы крыса не выбежала. Крыса выбежать уже чисто физически не смогла бы. Она лежала около двери в виде наполовину высушенной мумии. «Халк все-таки помер», — сказал я, выдохнув с облегчением. Сравнение с Халком пришло в голову само по себе, так как крыса почти так же трансформировалась в монстра, как и он. «Мурзик, кис-кис», — позвал я кота, уже не надеясь на то, что он смог выжить в схватке с этим монстром. «Мяу», — послышалось откуда-то сверху. Подняв голову, увидел кота, сидевшего на люстре посреди свечей. Как он туда смог попасть, было непонятно, ведь люстра находилась на высоте 3 метров. Жив чертяга, я уж было подумал, что тебя съели. Кота с люстры пришлось снимать, потому что сам он оттуда наотрез отказывался спрыгивать. Вновь заперев дверь, занялся разбором полета, то есть выяснял, что же у меня получилось такого, отчего крыса превратилась в монстра. В списке трав, используемых для приготовления желаемого лекарственного раствора, ядовитых не было, как, впрочем, и других, так сказать, не очень полезных. Итак, запишем, состав при насыщении его магией приобретает кардинально другие свойства. Его однозначно нельзя давать людям. Хотя если подумать, то, предположим, во время войны, когда сил на победу уже не хватает, можно будет пожертвовать несколькими воинами. Если уж обычная крыса заставила меня быстро уносить ноги, что тогда могут сделать 5 или 10 солдат, превращенных в монстров? В этом случае состав будет просто бесценен, как оружие решающего удара. Сделав пометку в дневнике, я прибрался в лаборатории и, прихватив с собой кота, пошел спать. До начала очередного занятия, где мне снова предстояло гнать пургу ученикам, оставалось чуть больше 3 часов. Спать хотелось просто зверски. Последние несколько метров до своей комнаты прошел уже на автопилоте, с одной только мыслью – не проспать урок. На урок я в итоге опоздал, правда, всего на 5 минут, что в принципе было допустимо для преподавателя. По составленному самим собой плану изучения разных тем, вскоре я должен буду учить, оказывать лекарскую помощь при разных заболеваниях, а также травмах. Что мне нужно будет говорить при этом, а самое главное показывать, я представления не имел. Все мои познания в медицине заканчивались приемом таблеток и прочих лекарственных средств через рот. Наложение жгута и шин на конечности не в счет, это с моей точки зрения элементарные вещи, на которые не стоит тратить много времени. Ладно, проблемы будем решать по мере их появления, решил я и, войдя в аудиторию, поприветствовал учеников. Темой моего сегодняшнего занятия было искусственное дыхание способом рот в рот и рот в нос, с попутным непрямым массажем сердца. Мужская часть учащихся оживилась, решив, что репетировать они будут на девушках, но я их обломал. В качестве пособия выдал им манекен, собранный мною на коленке из простыни и одеяла. Урок прошел весело, в конце я даже заметил, что за дверью кто-то стоит и подслушивает. Резко открыв дверь, увидел пригнувшегося библиотекаря господина Фарнака. Он пытался еще и подсматривать в замочную скважину, вот только это плохо получалось, ему был виден только мой стол, на котором вообще ничего не было. «Вы что-то хотели, господин Фарнак?» «Нет, то есть да. Господин директор просил передать, чтобы вы к нему зашли после занятий». «Хорошо, зайду, а вы случайно не знаете, что ему от меня нужно?» «Нет, он не сказал». «Кстати, вы, господин Фролов, не вернули в библиотеку книгу с описанием лечебных трав, а ведь обещали, что вернете через пару дней». «Да, совершенно верно, не вернул, простите, я просто забыл. Вечером принесу, она мне больше не нужна», сказал я и подумал, «черт, я совсем забыл о том, что она мне была нужна лишь для того, чтобы скопировать». В полдень я направился к директору, уже приблизительно догадываясь о том, что ему от меня нужно. Доновард ждал от меня хоть каких-то результатов, ведь моя алхимическая лаборатория не просто так мною была создана. «Добрый день, господин директор, мне сказали, что вы хотели меня видеть». «Да, поговорить нужно. Проходи, присаживайся», он показал на кресло, в которое усаживал всех, кто к нему приходил для разговора. Дождавшись, когда я сяду, он начал разговор, который, видимо, даже ему был не по душе. «Я сегодня получил письмо от Совета магов, так вот они решили направить к нам несколько магов. Маги армейские, но не боевые, а лекари. Они хотят получить от нас, точнее от тебя, что-то новое, методы, зелья и так далее. Так вот, делай, что хочешь, но они должны уехать обратно хоть с чем-то новым. Чтобы научить их чему-то новому, я должен сначала узнать, что они знают и умеют. Недели тебе на подготовку хватит?» «Думаю, да, но многого я им дать не смогу, мои составы требуют испытаний, а для этого мне нужны крысы. Прислуга уже несколько дней подземелье обшаривает, но за это время смогли поймать только одну». «У нас что, крысы перевелись?» – удивился Доновард. «Откуда мне знать, может, и перевелись, но думаю, что просто попрятались, умные они резко стали. Может, в городе наловить?» «Можно и в городе, если местные в ближайшее время из нор не повылазят. Короче, решай проблему с крысами быстрее, результат нужен, хотя бы небольшой. На этом пока все, иди, позже поговорим, когда маги прибудут. Глава 4. После того, как я узнал о прибытии военных лекарей, да к тому же еще магов, на занятия с учениками пришлось элементарно плюнуть. Я объявил своим ученикам о внезапном экзамене по тем темам, которые мы прошли. Одним словом отправил их готовиться, выделив им на это неделю. Эту высвободившуюся неделю я практически безвылазно провел в лаборатории, создавал новые составы и проверял их, только без насыщения магией. За неделю удалось создать вполне пригодный антисептик, а также болеутоляющие средства. Возможно, у меня получился своеобразный наркотик, но это было уже не так важно, главное – результат. Несвер всю неделю мне усердно помогал, в том числе и поиском крыс для опытов. За крысами он лично ездил в город, где совместно с Боном и его работниками за пару дней выловили 20 этих грызунов. Итак, опыт номер 126. «У нас должен получиться раствор для быстрого заживления ран», сказал я, сделав запись в дневнике. «Думаешь, получится?» «Я, честно говоря, сомневаюсь, что из болотной воды и 7 условно ядовитых трав сможет получиться нечто такое, отчего человек не умрет мучительной смертью», прокомментировал Несвер, пытаясь посмотреть на просвет получившийся раствор. Он был грязно-зеленого цвета и пах тухлятиной. Из красиво выглядящих и приятно пахнущих травок, после насыщения магией, получается вообще непонятно что, причем абсолютно противоположного действия. «Дай сюда, а то разобьешь еще». Я отобрал у него стеклянную колбу и, поставив ее на стол, принялся насыщать магической силой. Через минуту цвет жидкости стал светиться, причем красивым ярко-синим цветом и пахнуть стал достаточно приятно, словно букет полевых цветов. «Доставай крысу, бери бритву и сделай ей порез на спине. Глубокий? Нет, глубокий не надо, только кожу разрежь. Готово. Да, сиди ты спокойно, сволочь зубастая». Крыса пыталась вырваться из рук моего помощника, но он держал крепко, не боясь укусов, потому что заранее надел перчатки из толстой кожи. Медленно наклоняя колбу, я смотрел, как светящаяся капля раствора медленно двигается по длинному и узкому горлышку. Капнув пару раз, подумал, что этого пока достаточно, если появится хоть какой-то результат, мы его должны будем увидеть. Спустя несколько секунд на спине крысы уже не только свежей раны не было, там даже шрама не осталось. «Работает!» — воскликнул я, обрадовавшись. «Этого просто не может быть, я не верю». Несвер, раздвигая крысиную шерсть, искал порез, сделанный им всего несколько минут назад. «Его нет, нет его, давай еще раз», — предложил он, повторить опыт, что мы вскоре и сделали. Результат оказался таким же, рана зарастала, как говорится, на наших глазах. «Что там у тебя в этом растворчике было?» «Состав перед тобой, даже в процентном соотношении, я показал на книгу, в которую мы записывали абсолютно все составы, как старые, так и новые, включая придуманные нами. Эту книгу показывать никому нельзя, любой маг-лекарь за эти записи жизнь отдаст. Я и не собирался ее кому-то показывать, о ней знают только двое, то есть ты и я. Я бы посоветовал ее надежно прятать перед уходом или вообще всегда носить с собой, так еще надежнее», предложил Несвер и как-то алчно посмотрел на светившуюся колбу. «Могу поделиться, если хочешь», предложил я, догадавшись о его желании заполучить хотя бы немного чудодейственного раствора. «Конечно, хочу, лей сюда», он достал откуда-то из-за пазухи маленькую серебряную фляжку. В такой таре состоятельные женщины обычно носили с собой дорогие духи. «Маловато тара, но если честно, я больше и не дал бы», сказал я, понимая, что Несвер может обидеться. Сейчас у него было тяжелое финансовое положение и он мог элементарно продать часть этого эликсира жизни, именно так я назвал получившуюся смесь. Несвер не обиделся на выданную ему скудную порцию, видимо сам понимал, что соблазн продать эликсир будет невероятно велик в другом случае. С учетом маленького количества, он точно оставит его себе, так сказать, на черный день. «Как ты думаешь, если, допустим, человеку голову отрежут, этот эликсир поможет ее обратно прирастить?» — спросил Несвер, при этом как-то загадочно посмотрев на кота. «Не знаю, не проверял и тебе не советую, особенно на Мурзике. А при чем тут твой кот? Это я так, просто подумал, сколько приблизительно потребуется эликсира для человеческой шеи. Короче, я сравнил шею кота, порез на спине крысы и свою шею. Вот только врать сейчас не надо, я знаю, что ты кошек не любишь. Почему? Мурзика, например, люблю, вот только он один такой, остальные вредные». Приблизительно через полчаса я решил, что на сегодня с экспериментами пора заканчивать, нужно, как говорится, и меру знать. За несколько дней я так вымотался, что не узнал себя в зеркале. Из-за зеркалья на меня смотрел зомби, грязный, худой, с темными кругами вокруг глаз. Сейчас мне был просто необходим отдых, хотя бы в размере 1-2 дней. Несвер выглядел приблизительно так же, только он не похудел, так как старался соблюдать режим, как приема пищи, так и сна. «Здравствуй, солнце», — сказал я, выбравшись на поверхность из подземелья. «Упс, травка зеленая проклюнулась». «Да, дело плохо, ты проморгал приход весны», — Несвер посмотрел на меня так, словно я сейчас немного не в себе. «Весна уже в самом разгаре, скоро будем свежие травы собирать». «Точно, но я не могу, тебе придется этим заниматься одному». «Это еще почему? Я завтра буду принимать экзамены у лекарей, а послезавтра должны приехать военные маги, им нужно будет уделить время». «Да, тяжело тебе придется, особенно с магами», — сказал Несвер и над чем-то задумался. «Я дам знать, когда освобожусь, у нас же еще куча дел, нужно 16 составов испытать, может, есть что-то стоящее». Простившись с Несвером на неопределенное время, я направился в свою комнату, чтобы привести себя в порядок и выспаться. На следующий день, побритый и выспавшийся, я принимал экзамен. Ученики довольно уверенно отвечали на мои вопросы, из чего я сделал вывод, что преподаю вполне достойно. У меня даже какая-то гордость за самого себя появилась. Несмотря на хорошие знания моих подопечных, экзамен затянулся до позднего вечера. «Следующий», — громко сказал я, не глядя на входную дверь. «Вопрос первый. Фиксация при переломе руки». Задал я вопрос, но в ответ ничего не услышал. Подняв взгляд, увидел перед собой незнакомого мне мужика, среднего возраста и роста. Он, молча, смотрел на меня оценивающим взглядом, как бы прикидывая, могу я быть реальным преподавателем или просто придуриваюсь. «Простите, вы кто? Меня зовут Рейк Дирс, я маг-лекарь, прибыл по обмену опытом. А вы, я так понимаю, тот самый Конрад Фролов?» «Да, вы совершенно правы, Фролов — это я. Вы приехали раньше, чем мы вас ожидали. Долго пришлось ждать, когда я освобожусь. Что-то около 2 часов, но я ничуть не пожалел о потраченном времени. Вы очень интересно рассказываете, и подход к обучению у вас не такой, как у всех. Если вас не затруднит, я бы хотел прямо сейчас задать вам несколько вопросов. Хочется узнать, насколько наши методы различаются». «Нет проблем, но хочу сразу предупредить, что опыта у меня маловато, поэтому в лечении некоторых заболеваний могу ошибаться». «Не страшно, я сам до сих пор ошибаюсь», — господин Дирс присел на стул, предназначенный для отвечающих на вопросы студентов. «Несмотря на это, студентом сейчас я себя чувствовал и, как оказалось, был в какой-то степени прав. Дирс устроил мне экзамен практически по всем направлениям медицины». Через час армейский маг-лекарь удовлетворил свое любопытство, признав, что я достаточно хорошо понимаю в целительстве. Я, в отличие от него, так не считал, все, что сейчас знал, смог достать из собственной памяти в виде каких-то обрывков информации. Человеческая память — штука необъяснимая, казалось бы, ты не знаешь вообще ничего в чем-то, но покопавшись в памяти, находишь там такое, от чего сам потом в шоке. Вопросы касались больше хирургии, разумеется, с учетом ее уровня развития в этом мире, а оно оказалось настолько минимальным, что даже я, не понимающий в этом почти ничего, выглядел чуть ли не профессором в глазах Дирса. «Для такого молодого человека, как вы, господин Фролов, вы знаете очень много. Я думаю, ваши познания в алхимии окажутся на том же уровне». Дирс улыбнулся и встал. «Завтра приедут еще 2 мага-лекаря, с ними вместе мы потом и обсудим ваши новые составы, о которых мне сообщил господин Доновард. И когда он только успел, ведь мы разговаривали всего 2 дня назад», — подумал я, а вслух сказал, — «обязательно обсудим, тем более есть 2 составов, которые будут, несомненно, полезны. Если у вас на данный момент ко мне больше нет вопросов, я пойду, устал сегодня». «Да, конечно, идите, отдых всем нужен, особенно вам, с вашей загруженностью». Попрощавшись с Дирсом, решил, что, прежде чем лечь в спячку до утра, нужно сначала спрятать все самое ценное из того, что находится в лаборатории. Если некоторые из составов попадут в руки пришлых магов, мне потом сильно прилетит по голове за сокрытие достижений. Магам я собирался отдать всего лишь антисептический состав и анестетик, На первый раз им и этого будет достаточно. Все остальные эликсиры нужно спрятать, ибо, как говорится, не фиг баловать, пусть сами поработают. Флакончиков разного размера со светящимися жидкостями в них набралась полная сумка, я даже опасался, что разобью некоторые, пока до укромного места донесу. Помимо уникальных препаратов, у меня накопилось много книг, но, к счастью, их можно было уменьшить в размере с помощью магии. Несмотря на это, набралась еще одна сумка, после чего я, как вьючное животное, да еще и ночью, отправился обустраивать тайник. Все, что у меня было ценного, я прятал в лесу на континенте, а не на острове магов. Опасался, что когда-нибудь в один прекрасный день и по какой-то причине меня могут на остров не пустить. Если на остров попасть окажется сложно, то и прятать там что-либо не имеет смысла. Спрятав обе сумки, я вернулся в университет, причем уже только ранним утром, поэтому поспать мне так и не удалось в эту ночь. Умывшись ледяной водой, чтобы хоть как-то взбодриться, отправился встречать военных лекарей. Они утром должны были заявиться в мою лабораторию, разумеется, вместе с директором. Когда спустился в подземелье, гости уже были там, ждали меня около надежно запертой железной двери. «Такие предосторожности точно необходимы?» – спросил один из пока незнакомых мне магов. Он был старше Дирса лет на 20, ниже ростом почти на полголовы и худой как щепка. Одет он был по-военному, в подобие офицерского камзола темно-зеленого цвета, на голове шляпа, напомнившая мне по форме матросскую бескозырку. Надежная дверь – гарантия того, что оттуда никто не сбежит, как, впрочем, и туда никто не попадет, – пояснил я, хлопая себя по карманам в поиске ключа. «А что, были случаи?» – решил уточнить Дирс. «Пока нет, но предосторожностью пренебрегать не стоит». Третьим магом оказался довольно молодой парень, видимо, попавший в армию по договору обучения. Такой же договор с королем имел и Несвер. После завершения обучения король за него будет решать, куда его направить, то есть указать место, где он будет отрабатывать долг. О, вот он, я наконец-то нашел ключи, открыв замок, пригласил магов в лабораторию. А неплохо тут все обустроено, я бы даже сказал, что намного лучше, чем в кабинете местного алхимика, сказал Дирс, быстро осмотрев лабораторию. А крысы тут, я так понимаю, для проверки составов, точно, не на себе же испытывать, ответил я и подошел к столу. Он сейчас был необычайно пуст от разного рода флакончиков, колб, чашек и мешочков с сухими травами, которыми был заставлен всегда. Несвер поначалу ругался со мной из-за этого, но вскоре и сам пришел в работе к такому же бардаку, согласившись, что все ингредиенты должны всегда быть под рукой. Итак, чем вы нас порадуете, господин Фролов? Доновард решил подтолкнуть меня к действию, так как стоять тут с нами за компанию, ему было некогда, своих дел было много. Дальнейшие полчаса я рассказывал о свойствах моих двух эликсиров. После своего содержательного рассказа на полчаса, я перешел к демонстрации их действия. Антисептик почти не произвел на магов впечатления, а вот анестетик вызвал восторг. Крыса даже не дернулась, когда я отрезал ей хвост. Через 3 часа военные маги-лекари наконец-то оставили меня в покое, одним словом ушли, получив 2 новых эликсира. Разумеется, я отдал им только письменный состав, так как во время демонстрации их возможностей, истратил готовую жидкость. Они, конечно, хотели бы получить и готовый к применению состав, но обломались. Сами травы соберите и сами, потом смешайте, а то ишь ты какие хитрые, готовые им подавай, подумал я после того, как они ушли. Через несколько минут, когда я уже расслабился, не ожидая больше гостей, Доновард вернулся. «Конрад, а ты случайно ни о каком составе не забыл им сказать?» «Вроде нет». «А что, ты так много всяких смесей за последнее время сделал, что у меня появилось подозрение в утаивании некоторых?» «В том, что много, тут вы правы, господин директор, но они все оказались пустышками. Никакими особыми свойствами не обладают, мало того, ими вообще можно отравиться». Доновард внимательно посмотрел мне в глаза, пытаясь понять, обманываю я его или нет. Я в этот момент держал максимально честный взгляд, при этом думая, что еще чуть-чуть и он меня раскусит, потому что я действительно утаил от него много разных эликсиров. Что ж, ладно, на этот раз поверю. Продолжай работу над новыми составами, они нужны в армии, с недовольством сказал Доновард, собираясь уйти, но я его задержал. Господин директор, вы хотя бы подскажите, что конкретно нужно, а то я ведь могу уйти не в то направление. Нужны составы, исцеляющие от любой болезни, а также увеличивающие силу, слух, зрение и тому подобное. Вот теперь мне понятно, а то создай то, не знаю что, ответил я и подумал, что он слишком многого хочет. У меня есть пара смесей, которые на войне могут реально помочь, но я их отдавать не намерен. Попытаюсь создать что-то менее сильное на их основе, тогда и отдам. Все, работай, завтра еще раз с ними встретишься, у них еще много вопросов к тебе осталось, обрадовал он меня, после чего ушел. Час от часа не легче, я уж было подумал, что допросов больше не будет, но не тут-то было. Эх, узнать бы, чего им от меня еще нужно, подумал я и, как было приказано, погрузился в работу. Составляющие некоторых эликсиров я знал наизусть, поэтому воссоздать их не стало проблемой. Единственное, что я теперь учитывал при их повторении, это процентное соотношение, которое немного изменил. Мало того, выбросил из состава пару трав, заменив их другими. Что получится в итоге, теперь даже приблизительно не мог предположить. Приготовив все к завершающему этапу, то есть насыщению получившегося зелья магии, решил сходить, пообедать. Желудок уже давно требовал положить в него что-то съедобное, но я был сильно занят, поэтому он ждал, когда освобожусь. Питался я сейчас в учительской столовой, которая находилась здесь же, в главном здании университета. Кормили, конечно, не в пример лучше, нежели в студенческой столовой, только меня условно бесплатно. Вся моя зарплата, которую я был должен получать, уходила на оплату моего обучения и неважно что сильно сокращенного. Одним словом, я сейчас работал за еду, к счастью хорошую и в неограниченном количестве. Из этой же учительской столовой я таскал еду для моего кота, которому стало часто доставаться молоко, которым он до этого был обделен. Сегодня молока для кота взял с запасом, чтобы ему хватило и на утро. Так как подходящей посуды для молока у меня не нашлось, я носил его в колбе, объемом грамм на 300. Мурзик, молоко прибыло. Порадовал я кота, когда вернулся в лабораторию. Кот словно был уверен, что молоко у него сегодня будет, поэтому ждал сидя возле миски. Держи, обжора, я вылил в его миску половину от принесенного, после чего колбу поставил на стол. Если у меня с новым составом ничего не получится, магам молоко отдам, пусть голову ломают над тем, что это такое, подумал я и хихикнул. Не забыть бы перед этим его магией напитать, чтоб выглядел правдоподобно эликсиру. Через некоторое время, когда новый состав был насыщен силой магии и светился насыщенно-сиреневым цветом, я решил испытать его на крысе. То ли я устал, то ли крыса попалась слишком верткая, одним словом, не удержал ее, когда из клетки доставал. Зверек словно белка подпрыгнул высоко вверх, ударился там о люстру и упал на стол. Все колбы с жидкостями и чашки с сухими смесями полетели в разные стороны. Не желая терять ценное содержимое, я бросился спасать то, что еще можно было спасти. Мой кот, увидев, что на столе хозяйничает крыса, решил это дело исправить и тоже через секунду оказался там же. Борьба кота и крысы была жестокой, но короткой. Мурзик не зря получал хорошее питание, сила у него оказалась намного больше, чем у крысы. Через несколько секунд наступила тишина. Лежа на полу с пойманными колбами и чашками, я не видел, что сейчас происходило на столе, а оттуда доносилось тихое кошачье чавканье. Ну, да, правильно, после такой борьбы, конечно, пить захочется, подумал я, и меня тут же посетил вопрос, а что он там пьет? Мурзик, не смей, выплюнь. Аккуратно бросив на пол все с трудом спасенное, я встал и посмотрел на кота. Кот слизывал со стола пролитое молоко, вот только оно сейчас смешалось с тем эликсиром, что я собирался испытать. Вот черт, плюнь. Я тебе говорю, это нельзя пить, сказал я, но было уже поздно. Кот, слизав некоторое количество получившегося коктейля, стал трясти головой и с бешеной скоростью крутить хвостом. По его телу пробегали волны, словно под кожей протягивали что-то толстое. Спустя несколько секунд кот успокоился, но с ним стали происходить другие метаморфозы, он стал расти. Через минуту кот стал размером с леопарда и, глядя на меня, как бы спрашивал, что это было. Охренеть, вот это киса. Мурзик, это еще ты? Мяу, услышал я в ответ. Это самое мяу, прозвучало так, словно его издал лев. От этого мяу у меня пробежал мороз по коже. И что мне теперь с тобой делать? Такого котеночка под кроватью не спрячешь. Несколько минут я напряженно думал над тем, как мне незаметно вывести сильно подросшего кота из подземелья. За эти несколько минут ничего не придумал, поэтому решил отвлечься ненадолго, чтобы потом подумать еще раз. Итак, что ты у меня тут съел? Я внимательно осмотрел поверхность стола, на которой осталось несколько разбитых колб. Новый состав плюс зелье-размягчитель, которое не успело испытать и молоко. Перечислил я то, что могло смешаться самостоятельно, когда колбы в процессе борьбы кота с крысой раскололись. Интересная смесь получилась, нужно будет повторить, подумал я и, вспомнив о Мурзике, тяжело вздохнул. «И что мне с тобой делать теперь, ума не приложу», сказал я вслух и обернулся. Кот сидел на полу и смотрел на меня так, словно в первый раз увидел. Он снова стал прежних размеров, и это ему, видимо, уже не нравилось. «Упс, а составчик-то действует всего около часа», подумал я, взглянув на песочные часы. «Часы эти не свер притащил, сказав, что они нам пригодятся. Они отсчитывали ровно по часу, что было неудобно в быту, поэтому старый хозяин отдал их практически даром, всего за одну серебряную монету. Эликсир роста, решил я назвать состав, который теперь было необходимо воссоздать, так как его действие мне понравилось. Коту оно тоже, видимо, понравилось, так как он пытался слезать последние капли с пола. По истечении часа эликсир уже не действовал, поэтому кот не вырос ни на миллиметр. Повторить случайно получившуюся смесь прямо сейчас не получилось, потому что молока не было. Я собрал все компоненты кроме молока и поместил их в кошачью миску, так как свободной колбы у меня сейчас просто не было. Миску, разумеется, сначала отмыл от остатков пищи, чтобы в состав ничего лишнего случайно не попало. Держа в одной руке миску, а в другой руке кота, отправился в свою комнату. От усталости и полученной эмоциональной встряски, мой организм настойчиво требовал горизонтального положения, что я вскоре и сделал. Одним словом, я спать завалился, предварительно перелив достаточно сложную по составу смесь в графин, который плотно закупорил. «Конрад, просыпайся!» Услышал я голос Несвера, после чего меня довольно сильно толкнули в плечо. «Просыпайся, у нас проблема!» «Что случилось?» «Меня хотят в армию отправить!» «В таком случае проблема у тебя, а не у нас!» «Да, у меня, но ведь ты же мне поможешь!» «Как?» «Я хочу сбежать, а чтобы меня не нашли, ты должен изменить мне хотя бы лицо!» «Ну, допустим, я это сделаю, дальше что?» «Как что?» «Я отсюда сбегу!» Напомнил Несвер о своем решении. «На первое время я даже могу дать тебе денег, но дальше, на что жить будешь? Эликсир буду продавать, по нему тебя быстро вычислят и потом голову с плеч. Я буду осторожен», сказал он, потрогав шею. «Не вариант, нужно сначала все обдумать, прежде чем принять какое-то окончательное решение. А с чего ты вообще взял, что тебя в армию отправляют?» Разговор подслушал, Доновард сказал, что у него, то есть у меня, недостаточно практики. В создании эликсиров и прочих зелий далеко продвинулся, одни только капли страсти многого стоят. А он точно о тебе говорил, имя называл или еще как-то конкретно обозначил? Имя? Нет, имени моего не называл, но ведь капли страсти мои, стало быть, говорили обо мне. Ладно, мы что-нибудь придумаем, только не суетись раньше времени и вида не показывай, что что-то знаешь. А что тут думать-то, бежать надо пока не поздно. Тебе еще полтора года учиться, так что не дергайся. На практику, конечно, могут отправить, но ненадолго, максимум на месяц. Заодно посмотришь, что там и как. К тому же ты должен был быть готов к тому, что отправить тебя могут куда угодно. Твое обучение ведь король оплачивает. Это да, но я хотел выкупиться, поэтому и старался больше эликсира продать. О нем теперь знает не только директор, но и военные маги. Начну снова продавать, меня сразу в армию, даже доучиться не дадут. Отказаться не смогу, иначе голову с плеч. Это ты на такой случай у меня заживляющего эликсира выпросил? Нет, конечно, но теперь и в этом случае тоже может понадобиться. Главное, чтобы голову не полностью от тела отделили. Это где же так головы рубит, чтобы не до конца? К тому же какая разница, голова это ведь не палец, обратно не прирастет. Прирастет, если сразу на рану капать. Проверено, кому голову рубил, мыши, правда, если полностью отрезать, не прирастает, а если хоть на коже будет держаться, прирастет, а мышь потом не бешеная получается, а то кто его знает, как на разум такой финт влияет, с виду вроде бы такая же, а о чем думает, тут не ко мне, я мысли читать не умею, к тому же мышиные, маги пришлые еще здесь, я решил сменить тему, так как истерия Несвера начинала раздражать. «Здесь, ходит, смотрит, как будто ищут кого-то, а еще я Дионар увидел. Ты знаешь, мне кажется, что она чем-то расстроена, по крайней мере вид у нее какой-то болезненный. Мне-то что, у нее своя жизнь, у меня своя. Как говорится, наши дороги разошлись и уже вряд ли когда снова сойдутся. Мне сейчас вообще ни до кого нет дела, у меня военные маги за спиной стоят, а еще экзамен по артефакторике на носу. Дановард хочет, чтобы я этот экзамен не просто сдал, а еще и новый артефакт предоставил, чтоб сразу получить звание магистра. Причем тут магистр? Ну, ты и темнота. Ты что не знаешь, что далеко не все ученики решаются на создание своего артефакта? Для окончания обучения создание нового артефакта не предусмотрено. Мало того, что это крайне сложно, так еще и опасно. Артефакт это тебе не эликсир, который для тебя не опасен, потому что ты испытываешь его не на себе. Если артефакт сделан неправильно, он может взорваться. А Дановард требует от тебя рабочий экземпляр, насколько я понял. Да, рабочий, только не сказал какой именно, то есть направление не указал. То, что взрываются, я и без тебя знаю, поэтому ученикам и не предлагают их создавать. Ты, кстати, обещал мне свежие травы, собрал? Нет еще. Чего ждешь? Выходного дня, сейчас после занятий в лес не успею сходить, темнеет рано. Через некоторое время Несвер ушел, а я стал готовиться к очередной встрече с военными магами. Встречаться с ними не хотелось, поэтому я стал думать, как мне от них избавиться. Глава 5. В лабораторию пришел до появления там военных магов-лекарей, поэтому успел подготовиться к развешиванию лапши им на уши. Заставил стол колбами с разными жидкостями, по большей части смешанными наобум. Что и где находилось, уже сам не понимал, но рабочий процесс создать удалось максимально правдоподобно. Когда маги появились, работа у меня кипела, как в переносном, так и в прямом смысле слова. Две колбы подогревались при помощи спиртовок, горючим веществом в которых был самогон собственного производства. Нормально очистить его от сивушных составляющих я не смог, поэтому запах в лаборатории стоял с ног сшибающий. «Входите, входите, только очень прошу, не трогайте ничего», предупредил я магов и для подтверждения опасности опытов влил в одну из подогреваемых жидкостей немного самогона. Так как этот алкоголь у меня получился крепким, то и горел он соответственно хорошо. Не знаю почему, но при попадании в подогретый состав пошла странная реакция. Из колбы повалил зеленоватый дым, а жидкость начала кипеть и светиться. Маги завороженно смотрели на это действо, видимо ожидая конечного результата. Я тоже смотрел, при этом думая, пора падать под стол или еще нет. Через несколько секунд химическая реакция завершилась, жидкость осветлилась и стала прозрачно-зеленой. «И что из этого должно было получиться?» – спросил самый старый из магов. «Я, честно говоря, сам представления не имел, что создавал, так как смесь в колбе была создана из трех уже собранных, но без точных пропорций. Короче говоря, сколько в трех колбах жидкости было, столько я и смешал в одной. Иногда действие заранее предугадать невозможно, поэтому после создания я сразу перехожу к проверке. Если получилось что-то стоящее, записываю состав, ну, а если смесь пустышка, что получается в 99 случаях из 100, выливаю в ведро и забываю о ней. Что получилось сейчас, крыса покажет», — сказал я и, взяв пинцетом горошину, макнул ее в жидкость. Горошина после этого стала заметно больше и почему-то красной, как клюква. Несмотря на такие внешние перемены, крыса угощение приняла и быстро его схрумкала. На некоторое время в лаборатории стало настолько тихо, что я слышал дыхание магов, стоявших у меня за спиной. Мы все ждали результата, и он появился. Крыса за считанные мгновения облысела, то есть полностью лишилась всей шерсти. В остальном с ней никаких других изменений не было заметно. Она спокойно сидела в клетке и, просунув нос между стальных прутьев, принюхивалась к тому, что находилось поблизости. «И чем это может быть полезно?» – спросил Ринс. «Как это чем?» «Принял пару капель, и бриться не надо. Правда, тут есть один недостаток – волосы исчезнут на всем теле. Но если смесь немного доработать, так скажем, превратив ее в мазь, от волос можно избавляться именно там, где захочется». «Гениально!» — поддержал меня товарищ Ринса, тот, что был старше. «Составом поделитесь?» «Без проблем, записывайте». Я протянул ему бумагу и перо с чернилами. Сам я пером не пользовался, все записи делались методом магического принтера, поэтому перо осталось нетронутым. Маг внимательно осмотрел его кончик и, признав, что оно пригодно к писанию, приготовился записывать. Я стал диктовать состав по памяти и этим заставил магов сомневаться в точности состава. «А вы, господин Фролов, случайно ничего не путаете? Список получается достаточно длинный. Если не верите, можете проверить. Вот до этого составленный мною список». Я коснулся пальцами сложенной вдвое лист и мысленно запустил магический принтер. Ринс на слово мне не поверил, взял лист, развернул и сверил мою запись с той, что только что сделал его товарищ. «ХМ, точно, даже с пояснениями. У вас хорошая память, господин Фролов». «Спасибо, не жалуюсь. У вас ко мне есть еще вопросы?» «Есть», — ответил Ринс за всех. «Только не вопрос, а предложение. Мы бы хотели, чтобы вы приехали к нам, так сказать, практически показали все свои умения». «К вам это куда?» «К нам это в пехотный полк королевской армии. И что я там буду делать?» «Насколько я знаю, сейчас нет никакой войны, стало быть, и ранений никаких нет. Расстройства желудков и прочие мелочи, сами можете лечить, без меня. У меня и так уже ни на что времени не хватает, а вы мне предлагаете его потратить на какие-то мелочи. Напрасно вы так, ранение ведь можно получить и не во время войны. У нас постоянно проходит учение, а там много чего случается, бывают и смертельные случаи. Хорошо, я еще подумаю над вашим предложением, но мне кажется, что своего решения не изменю. На данный момент у меня для вас больше нет никаких эликсиров и других зелий, поэтому не буду больше вас отвлекать своей пустой болтовней. Я довольно грубо намекнул на то, что магам пора валить отсюда. Они намек поняли и, разумеется, обиделись, но в ответ ничего не сказали. Через несколько минут в лаборатории я остался один, не считая кота, который когда нужно мог быть незаметным. Итак, поскольку меня больше никто от важных дел отвлекать не будет, займемся по-настоящему серьезными делами, сказал я сам себе и приступил к созданию артефакта. Какой именно артефакт собирался создать, сам пока не понимал, но за основу решил взять два символа – огонь и воду. Большая часть артефактов изготавливались из горного хрусталя, так как он был относительно недорогим, по сравнению с полудрагоценными и драгоценными камнями. Чаще всего символы выцарапывались на одной стороне кристалла, которую предварительно шлифовали. Я решил нацарапать символы с двух сторон, поэтому кристалл подверг серьезной обработке. Шлифовал всем подряд на протяжении 3 часов, но желаемого результата так и не достиг. 2 шлифованные мною плоскости были мутные, а мне требовалась идеальная прозрачность. Задумавшись над тем, как достичь желаемого, через несколько минут перешел к абсолютно другой проблеме, а именно собственной безопасности. Создание артефакта – дело опасное, поэтому мне нужно заранее приготовить эликсир жизни. Флакончик с готовым эликсиром у меня был, вот только он находился в тайнике, а идти туда было элементарно лень. Состав я знал наизусть, поэтому прежде чем продолжить работу с артефактом, приготовил несколько грамм чудодейственного эликсира. Теперь можно и продолжить. Я спрятал в карман маленький флакончик с эликсиром и взялся за доработку кристалла. Следующие 3 часа я упорно полировал плоскости и в итоге добился более-менее хорошего результата. Кристалл стал прозрачным как стекло, правда, на рабочих плоскостях осталось несколько мутных пятнышек, но они были настолько маленькими, что я не посчитал это серьезным недостатком. Пятна остались по углам, а там они не помешают нанесению символов. Итак, приступим к самому главному. Я взял шило и стал чертить символы, делая царапину за царапиной. Через некоторое время у меня стал вырисовываться первый символ. Начал я с символа воды, посчитав, что он не настолько опасен, как огонь. Работа шла медленно, но я не сдавался, и к утру, когда глаза уже слипались от желания спать, оба символа были нанесены. «Проверю позже, когда высплюсь», — решил я и пошел спать, забрав с собой из лаборатории кристалл, эликсир жизни и кота. Кот, в отличие от меня, спать не хотел, так как не работал, а спал всю ночь. «Нет, тебя я тут не оставлю, ты же последнюю крысу убьешь», — сказал я, запихивая Мурзика за пазуху. Кот сопротивлялся, но я оказался сильнее, и он вскоре смирился со своим временным местоположением. Войдя в свою комнату, увидел корзину, оставленную здесь кем-то явно для меня. В корзине были разного рода сладости, в основном это были вяленые фрукты. Среди этих сладостей заметил курагу и чернослив. Вкус этих сухофруктов мне был хорошо знаком, поэтому я забросил в рот сразу и того, и другого. Вкус этих фруктов вызвал воспоминания о моей жизни на земле. Эх, где она теперь, моя земля? Подумал я и увидел край листа, выглядывающий из-под корзинки. Господину Фролову, великому лекарю и алхимику, прочел то, что там было написано. Интересно, кто такой благодарный, не иначе как военные маги, подумал я и прилег на кровать. Я уже засыпал, когда в животе начались какие-то странные процессы, сопровождаемые импульсами резкой боли. Боль нарастала с каждой секундой, и через минуту я уже лежал на полу, корчась от боли. Кое-как, скрюченными от боли пальцами, смог достать из кармана флакончик с эликсиром и, элементарно откусив горлышко, вылил его содержимое в рот. Никакого другого способа спасти себя придумать уже не успевал, и как подействует эликсир при приеме его внутрь, не знал. Посчитав, что хуже от этого мне уже точно не будет, проглотил светившуюся жидкость. В животе словно бомба взорвалась, только не вредящая, а спасающая. Боль резко отступила, странное брожение в желудке прекратилось, а по телу разлилась приятная теплота. Вот это я покушал сухофруктиков, чуть ласты не склеил, подумал я, глядя в потолок. Эликсир делал на тот случай, если артефакт сработает не как надо, но опасность пришла совсем не оттуда, откуда ожидал. Через несколько минут я встал, чувствовал себя даже лучше, чем до того, как съел пару кусочков сухофруктов. Меня пытались отравить. Вопрос, почему, спросил я себя, хотя, честно говоря, и так было понятно почему. Я не отдал магам многое из того, что сделал, поэтому они решили от меня избавиться, чтобы потом обыскать лабораторию. Скорее всего, они решили, что мои секретные составы или записи хранятся именно там. Книг и разных тетрадей в лаборатории было немало, но это была скорее техническая литература. Без этих книг я, например, не смог бы обработать кристалл, так как никаких способов сделать это в таких условиях не знал. В тетрадях были записи о наших с Несвером неудачных экспериментах и прочая чепуха, не имеющая особой ценности. Спрятав ценное в лесу, я поступил правильно, а эликсир жизни теперь должен быть у меня при себе всегда. Пришел я к выводу, интересно, а те целители, что тут до меня были, тоже получали такие подарки или они собственной смертью умерли? Как ни удивительно, но после приема эликсира спать уже не хотелось, поэтому, сходив на завтрак, я вернулся в лабораторию. Первым делом изготовил еще порцию спасительного эликсира, а то мало ли что, вдруг снова понадобится. Через час эликсир был готов, после чего я перешел к испытаниям артефакта собственного изготовления. Кристалл горного хрусталя хорошо работал как накопитель силы и уже через несколько секунд стал светиться словно яркая лампочка. Несмотря на то, что силы в кристалл я впихнул немало, ничего не произошло. Зря старался, подумал я и решил выбросить кусок светившегося хрусталя в мусорное ведро. «А-а-а!» – закричал я, получив качественный ожог, взяв кристалл в руки. Он оказался горячим, словно раскаленное железо. Стол от такой температуры не загорелся только по причине того, что кристалл лежал на глиняной тарелке, касаясь ее только одной плоскостью. Вариант с двумя символами неудачный, пользоваться будет крайне неудобно, сделал я вывод и лишил артефакт магической силы, впитав ее обратно в себя. После того, как вся сила из кристалла ушла, он раскололся на две равные части, причем место раскола было настолько ровным, что его даже шлифовать не требовалось. Факир был пьяный, фокус не удался, признал я неудачу по созданию чего-то необычного. «Привет, как ты тут? Сделал что-то новое?» В лабораторию вошел Несвер. Настроение у него было прекрасное, что нельзя было сказать о моем настроении, после недавней попытки отравления и неудачи в создании артефакта. Можно и так сказать, только вещь получилась настолько убогая, что ей пользоваться нельзя, сгоришь нафиг. «Ты это о чем?» «Да, вот об этом», я показал на половинке кристалла. Следующие несколько минут я рассказывал Несверу о том, что пытался сделать и что в итоге получилось. О попытке меня отравить решил пока умолчать, как говорится, меньше знает, крепче спит. «Так у тебя ничего и не получилось бы, два символа на один кристалл наносить нельзя». «Ты что, об этом не знал?» «Знал, но все равно решил попробовать совместить две стихии». «А зачем? Чего ты этим хотел добиться?» «Нагреватель хотел сделать, чтобы воду подогревать». «А что, напрямую собственной силой уже надоело?» «А что, так тоже можно?» «Ну, ты и темнота. Ты на занятиях вообще хоть что-то слышал или ты за мухами наблюдал?» «Так мы в прошлом году этого не изучали, а в этом я уже учился самостоятельно по книгам. В тех книгах, что я читал, об этом ничего не говорилось. Ты, наверное, не те книги читал. Хотя, если подумать, мы пока тоже это не изучали, нам просто сказали, что так можно, но этому нужно учиться. Короче говоря, этому нас должны будут учить на третьем году обучения. Я думал, что, если ты экзамены так лихо сдаешь, должен и об этом знать, а возможно, что и уже уметь, пояснил Несвери, задумавшись о чем-то, почесал затылок. Ты помогать пришел или наставление мне делать, вообще-то помогать, но ты меня отвлек. Я тут новый состав набросал, и травы новые принес, нужно попробовать совместить и проверить на действие. Учти, крыса одна осталась, на сегодня хватит, потом еще поймаю. Дальнейшие несколько часов мы с ним в прямом смысле химичили. Травы перемалывали в порошок, каждый порошок заливали кипятком, после того как такой отвар остывал, убирали осадок. За эти несколько часов сделали 12 таких настоев, после чего перешли к их совмещению. От запаха концентрата в глаза слезились, а в носу поселились муравьи, из-за чего мы постоянно чихали. Несмотря на такие невыносимые условия работы, мы собрали в кучу все, что было, и при этом не взорвались, а шанс на это был. Когда в одну из смесей добавили последний ингредиент, из колбы повалил насыщенно синий дым, а получившаяся жидкость начала бурлить. Вроде бы все, больше не булькает и дым не идет. Несвер посмотрел колбу на просвет. Жидкость была настолько насыщенного темно-зеленого цвета, что практически не просвечивалась. «Твоя отрава, тебе и проверять», заявил я и присел в кресло, так как ноги устали после нескольких часов танца с колбами. Несвер с этим предложением согласился и предложил горошину, предварительно смоченную этой адской смесью, крысе. Крыса понюхала, чихнула и отошла в дальний угол клетки. «А ты чего хотел?» «Что горох в керосине ей понравится», — сказал я, зная, как пахнет получившаяся смесь. «Не хочешь есть, будешь ее впитывать», — заявил Несвер и капнул несколько капель на зверька. Крыса сдохла практически мгновенно, даже пикнуть не успела. «Отличный состав получился, на врага тоже должен хорошо подействовать», — озвучил я свое мнение о действии получившегося оружия массового уничтожения. «Да, видимо, день сегодня такой, так сказать, неподходящий для создания чего-то хорошего. У тебя артефакт не получился, у меня эликсир». «Ну, почему же, эликсир у тебя получился, причем убойный, такого точно ни у кого больше нет». «Это точно. Ладно, я пошел, у меня еще куча дел на сегодня запланировано». Несвер взял клетку с мертвой крысой, чтобы потом заменить ее живой, и ушел не попрощавшись. Настроение у него сейчас было прямо противоположное тому, с каким он ко мне пришел несколько часов назад. Посмотрев на бардак в лаборатории, я решил, что приберусь позже, сейчас нужно идти на занятия. Сегодня мне снова предстояло вешать лапшу на уши доверчивым студентам. В лабораторию вернулся уже вечером, но не для того, чтобы заниматься там уборкой, а продолжить работу. Первым на глаза попалась колба с неудавшимся эликсиром. С его усовершенствования я и начал, несмотря на то, что хотел поработать со своим артефактом. Он тоже не удался, но у меня появилась пара идей, как соединить несоединяемые. Зная о том, что смеси меняют свойства при насыщении их магией, я добавил ее в эликсир. Он, как и все наши составы, тоже засветился, только еле заметным желтым цветом. Ладно, оставим пока, крысы у меня все равно сейчас нет, подумал я и поставил колбу на каменную полку в нише стены. Для чего тут строителям понадобилось сделать эту нишу, я не знал, но полка в ней оказалась как нельзя кстати. Вскоре я забыл об этом эликсире, с головой погрузившись в работу с артефактом. Когда работа была на стадии завершения, услышал, как позади меня что-то упало. Обернувшись, увидел на полу осколки колбы, которую поставил на полку. Подняв взгляд, не поверил своим глазам, жидкость, которую мы посчитали неудавшимся эликсиром, растворила не только стекло, а на камень расплавила. Сейчас со стены медленно сползала большая, темная и густая капля жидкого камня. Не решаясь трогать эту каплю руками, ткнул в нее пинцетом. Пинцет погрузился в нее на пару сантиметров, словно в мягкий пластилин. «Ух, ничего себе смесь!» — мысленно воскликнул я и протолкнул пинцет вглубь. Прежняя, твердая структура обнаружилась на глубине приблизительно 10 сантиметров. «Если тебе нужно пройти сквозь стену, такая смесь просто незаменима для этой задачи. Главное заранее магической силой не усиливать», — подумал я и, найдя список ингредиентов этой жидкости, вложил его в личную книгу составов. Была у меня и такая книга, так как некоторыми зельями и смесями я вообще ни с кем не хотел делиться, даже с Несвером, который помогал в работе. Последствия действия особо мощного растворителя убрал при помощи табурета. Подтягивал каплю вверх до тех пор, пока каменная полка не приняла почти прежний вид. К концу этого интересного процесса сиденье табурета обуглилось, словно он побывал в огне. Только закончил восстановление стены, в лабораторию пришел Доновард. «Воняет у тебя здесь, проветривать не пробовал, периодически это делаю, но что поделать, создание зелий без сопутствующего запаха невозможно. Я пришел напомнить, что послезавтра у тебя экзамен по артефакторике. Надеюсь, тебе будет, чем удивить комиссию». «Какую комиссию? Как это какую? Из столицы приедут маги, представители совета магов. Они у тебя экзамен будут принимать, потому что ты заявил о создании нового артефакта. Если бы ты не хотел что-то создавать, а просто устно ответил на все вопросы, никто бы из столицы сюда и не приехал. Совет магов должен быть поставлен в известность о создании каждого артефакта, если, конечно, он делается не в тайне. Ты же не хотел его скрыть?» «Нет, не хотел, но работу над ним я еще не завершил». «Ну, так поторопись, иначе попадет не только тебе за обман, но и мне», — достаточно громко сказал Доновард, после чего взглянул на меня, словно на мышь, и вышел из лаборатории. «Быстрее говоришь? Ладно, будет тебе быстро, но в последний раз», — подумал я и продолжил работу. Приблизительно через час в дверь тихо постучали. «Открыто», — сказал я, не глядя на дверь. «Да, здесь действительно намного лучше, чем в аудитории нашего алхимика», — услышал я знакомый голос. «Не ожидал тебя здесь увидеть», — я повернулся лицом к Дюнаре. «Совсем? После того, как ты начала меня игнорировать, я вскоре перестал тебя ждать. Честно говоря, первое время даже обижался, но потом успокоился, ведь мы больше ничего друг другу не должны. Извини, я просто на некоторое время голову потеряла, думала, что моя жизнь круто изменилась, но оказалось, что все это было ненадолго».